Часть третья. Глава первая. Однажды утром, в конце мая, Розалия, выбежав из кухни с тряпкой в руках, сказала с развязностью балованной служанки: «Ах, сударыня, придите поскорее! Господин аббат в саду доктора роет землю». Елена не пошевелилась, но Жанна бросилась к окну. «Как глупа Розалия», — сказала она, — «аббат вовсе не думает рыть землю. Он укладывает с садовником растения в тележку, а госпожа де Берль срывает все розы». «Это должно быть для церкви», — заметила спокойно Елена, не поднимая глаз от своей канвовой работы. Через несколько минут послышался звонок, и появился аббат Жуф, тяжело переводя дыхание, так скоро поднялся он по лестнице. Он пришел объявить, чтобы его не ждали к обеду в будущий вторник. Каждый вечер он был занят приготовлениями к празднованию месяца, посвященного Богородице. Настоятель прихода поручил ему все хлопоты по украшению церкви. По его словам, церковь будет великолепно убрана. Многие дамы присылали ему цветы, а одна обещала две большие пальмы, чтобы поставить их по обе стороны престола. «О, мама, мама!» — воскликнула Жанна с восторгом. «Ну так, друг мой, если вы не можете прийти к нам, мы придем к вам», — сказала Елена с улыбкой. «Вы уже вскружили голову Жанны рассказами о цветах». Елена не была набожна. Она не ходила к обедне под предлогом слабого здоровья дочери, которую при выходе из церкви всегда била лихорадка. Старый аббат избегал с ней разговаривать о религии. Он добродушно замечал, что некоторые избранные души спасаются без посторонней помощи, благодаря собственному рассудку и делам. По его словам, когда-нибудь Господь тронет и ее сердце. Два дня Жанна только и говорила, что о празднествах месяца Богородицы. Она приставала к матери с бесконечными вопросами и постоянно твердила о том, как должна быть хороша церковь, наполненная белыми розами, восковыми свечами, благоуханиями и небесным пением. Она хотела непременно пробраться как можно ближе к престолу, чтобы лучше рассмотреть кружевную одежду Богородиц, которая, по словам аббата, стоила целое состояние. Елена старалась успокоить ее и грозила оставить дома, если она заранее занеможет от волнения. Наконец наступил ожидаемый вечер, и они отправились в церковь. Погода была прохладная, и Жанна лихорадочно дрожала. «Церковь натоплена», — сказала Елена. «Мы поместимся подле душника». Отворив обтянутую сукном дверь, они очутились в церкви. Их обдало приятную теплотою, ярким светом и громким пением. Служба уже началась. Елена и Жанна сели на первые свободные два стула. Колонна заслоняла от них половину престола. «Я ничего не вижу, мама», — шептала огорченная девочка. «У нас нехорошее место». Елена заставила ее замолчать. Девочка надула губы. Ей была видна только огромная спина, стоявшей перед ними старухи. Воспользовавшись минутой, когда мать отвернулась, она вскочила на стул. «Слезь», — сказала тихо Елена, — «несносная девчонка». Но Жанна упрямилась. «Вон впереди стоит госпожа де Берль», — сказала девочка. «Она делает нам знаки». С неудовольствием и нетерпением дернула Елена за руку ребенка, чтобы заставить его сесть. Прошло уже три дня после бала, а она, под предлогом спешных занятий, ни разу не была у доктора. «Мама», — продолжала Жанна с детским упорством, — «она на тебя смотрит, она тебе кланяется». Делать было нечего. Елена должна была обернуться и кивнуть головою. Госпожа де Берль в шелковом полосатом платье, обшитом белыми кружевами, сияла блеском и свежестью. С ней была Полина, которая, заметив Елену, махала руками и звала ее к себе. Жюльетта повторяла те же знаки, но сдержаннее. «Ты видишь, они зовут тебя», — повторила Жанна с каким-то торжеством. «Не надо, нам и здесь хорошо». «Ах, мама, пойдем к ним. У них два стула свободных. Нет, сойди и сядь прилично. Однако обе сестры продолжали улыбками и жестами звать ее, не обращая внимания на неудовольствие окружавшей толпы. И Елена, наконец, принуждена была уступить. Она стала проталкиваться вперед, расчищая себе и Жанне дорогу дрожавшими от гнева руками. Это было дело нелегкое. Набожные дамы не хотели беспокоиться и, не прерывая своего пения, гордо измеряли ее взглядами. Так она билась целых 5 минут. Жанна крепко прижималась к матери и с удивлением смотрела на открытые рты молящихся. Наконец, они добрались до свободного места перед престолом. Им оставалось сделать еще несколько шагов. «Идите же скорее», — приветствовала их госпожа де Берль. «Аббат сказал, что вы придете, и я приготовила вам 2 стула». Елена поблагодарила и, чтобы прекратить разговор, стала перелистывать свой молитвенник. Но Жюльетта и здесь так же непринужденно болтала, как в своей гостиной. «Вы совсем пропали», — продолжала она, наклонившись к Елене. «Я хотела уже завтра пойти к вам. Надеюсь, вы здоровы?» «Да, но я была очень занята». «Приходите завтра обедать по-семейному. Мы будем одни». «Постараюсь прийти». И она сделала вид, что набожно сосредоточилась и не желает более разговаривать. Между тем Полина поместила Жанну вместе с собой у самого душника, и обе с упоением наслаждались теплотою. Приподнимаясь на цыпочки, они с любопытством рассматривали все, что окружало их. Низкий потолок, разделенный деревянными филенками, сплюснутые колонны, соединенные арками, среди которых висели люстры, кафедру из резного дуба, купель, отделенную загородкой у входной двери. Но более всего внимание их сосредоточилось на клиросе, сверкавшем золотом и яркими цветами. Хрустальные люстры и громадные канделябры освещали главный престол, украшенный зеленью и цветами. Наверху, среди массы белых роз, виднелась статуя Богоматери в атласном платье с кружевами, в диадеме из жемчугов и с младенцем Иисусом на руках. «Не жарко тебе?» — спросила Полина. «Здесь славно?» Но Жанна с восторгом не сводила глаз со статуи Богородицы. Нервная дрожь пробегала по всему ее телу. Боясь слишком шумно выразить свое удовольствие, она часто опускала глаза и, по-видимому, с интересом разглядывала мраморный пол. Елена не поднимала головы от своего молитвенника и съеживалась каждый раз, как только чувствовала прикосновение платья Жюльетты, которая не могла сидеть спокойно. Она не была приготовлена к этой встрече. И несмотря на то, что взяла верх над своими чувствами и дала себе слово свято любить Ганри, никогда не отдаваясь ему, она чувствовала себя как-то неловко перед этой любезной доверчивой женщиной, дружбе которой так гнусно изменяла. Одна мысль занимала ее: как отказаться от обеда и прекратить дружеские отношения, притившие ее честной природе. Но мелодичное пение не дозволяло ей собраться с мыслями. Она ничего не могла придумать. Поэтому она инстинктивно предалась набожному созерцанию, наполнявшему ее сердце каким-то спокойным блаженством, которое она прежде никогда не испытывала в церкви. «А слышали вы историю о госпоже Шермет?» — спросила Жюльетта, уступая снова непреодолимому желанию поболтать. «Нет. Представьте себе. Вы видели ее дочь? Она так высока для 14 лет. Говорят, она выходит замуж в будущем году за маленького брюнета, который вечно пришит к юбкам ее матери. Это скандальная история». «А», — отвечала Елена, вовсе не слушавшая болтовни своей приятельницы. Госпожа де Берль стала распространяться о подробностях этой истории. Но вдруг пение прекратилось, и орган замолк. Молодая женщина мгновенно замолкла, пораженная резкими звуками своего голоса среди сосредоточенной тишины. Патер показался на кафедре. Толпа заколыхалась, и он начал говорить. «Нет», — думала Елена, — «я не пойду на этот обед». И, смотря на проповедника, она представляла себе первое свидание с Ганри, которого так боялась. Ее страшила мысль, что он, бледный от злобы, станет упрекать ее за желание избегать встречи с ним, а она не сумеет быть достаточно холодной. Среди этих мечтаний она не видела проповедника, а только слышала отдельные фразы, произносимые с убедительным красноречием. О, она будет мужественна. Она чувствовала, что вполне владела собою. Она вкусит всю радость быть любимой и никогда не выскажет своей любви, зная, что от этого зависит все ее спокойствие. И как она будет глубоко любить его, довольствуясь одним его словом при случайных встречах. Эта мечта наполняла ее душу мыслью о вечности, и ей становилось отрадно в этой церкви. А патер продолжал свою проповедь. «Он очень хорошо говорит», — заметила Жюльетта, наклоняясь к Елене. «И какой молодой! Ему не более 30 лет, не правда ли?» Она была тронута. Посылать цветы в церковь, быть в сношениях с патерами, учтивыми и скромными людьми, посещать бедных, являться в церковь нарядно одетой — все это доставляло ей особенное удовольствие, тем более что оно как бы имело характер запрещенного плода. Муж ее был неверующим. Елена посмотрела на нее и молча покачала головой. Обе они улыбались. Вдруг послышался шум отодвигаемых стульев, шелест носовых платков. Проповедник сошел с кафедры после красноречивого, пламенного заключения своего слова. «Предавайтесь вашей любви к Богу, набожные души христианские. Бог посетил вас. Ваши сердца полны им. Ваши души преисполнены его щедротами». Снова раздались звуки органа и мелодичное пение ангельских юных голосов хора, которым глухо вторили все присутствовавшие. Какое-то чудовищное дыхание витало над головами, колыхая пламя свечей, а Богоматерь среди цветов, наполнявших воздух своим улетучивавшимся благоуханием, казалось, нагибала голову, чтобы улыбнуться младенцу Иисусу. Елена вдруг обернулась с инстинктивным беспокойством. «Ты здорова, Жанна?» — спросила она. Ребенок, бледный и со слезами на глазах, в каком-то восторженном волнении смотрел на престол, засыпанный цветами. «Да, мама, я очень счастлива, уверяю тебя, я очень счастлива». Потом Жанна прибавила. «А где же наш друг?» Она говорила об Аббате. Полина приметила его на клиросе, но надо было приподнять Жанну, чтобы она увидала его. «А, вижу, вижу, он смотрит на нас и щурится», — сказала она. Елена обменялась с ним дружеским жестом, и это послужило ей как бы ручательством душевного спокойствия, благодаря которому ей стала так дорога церковь. Кадила наполняли воздух фимиамом, струившимся над алтарем. Чаша, которую благословляли коленопреклоненный народ, блестела точно солнце. Елена не поднималась с пола в каком-то блаженном онемении, пока госпожа де Берль не напомнила. «Кончено, пойдемте. Послышался шум отодвигаемых стульев и человеческих шагов. Полина взяла за руку Жанну и, идя с нею впереди, спросила. «Ты никогда не бывала в театре?» «Нет. А разве там лучше?» И девочка покачала головою, как бы убежденная, что ничего не могло быть великолепнее. Полина не отвечала и, остановившись перед патером в облачении, проходившим мимо, произнесла с таким искренним восторгом, что две богомолки обернулись. «О, какая прелестная голова!» Между тем Елена встала и пошла рядом с Жюльеттой, медленно подвигаясь в толпе. Какая-то нежная истома и беспомощная слабость овладели ею. Она уже не чувствовала никакого смущения в близком соседстве этой женщины. Как-то случайно руки их столкнулись, и они с улыбкой посмотрели друг на друга. Они едва не задыхались. Елена пропускала вперед Жюльетту, говоря, что она больше ростом и может защитить ее. Действительно, госпожа де Берль, вытянув руки, охраняла ее как сестру. Казалось, они никогда не были такими близкими друзьями. «Так мы вас ждем завтра к обеду?» — спросила Жюльетта. «Решено?» У Елены не хватило силы сказать «нет». Наконец, они вышли из церкви почти последними. Полина и Жанна ждали их на противоположном тротуаре. Вдруг какой-то плаксивый голос остановил Елену. «Ах, это вы, моя добрая госпожа! Как давно я не имела счастья вас видеть!» Это была старуха Фитю. Она просила милостыню у дверей церкви. Загораживая дорогу Елене, она продолжала. «А я была очень больна, животом, и теперь еще чувствую, как бы удары молота. Я очень нуждалась во всем, но не смела дать вам знать. Да благословит вас Господь за прежние ваши благодеяния». Елена сунула ей в руку серебряную монету и обещала навестить бедную женщину. «Посмотрите», — сказала госпожа де Берль, останавливаясь в дверях церкви. «Кто-то разговаривает с Полиной и Жанной». «Ха, да это Ганнери!» «Да, да», — сказала старуха Фитю, пристально смотря на обеих женщин. «Это добрый доктор. Я видела его на тротуаре во все продолжение службы. Он, вероятно, ждал вас. Вот святой человек. Я говорю истинную правду. Видит Господь. Я вас знаю, сударыня. Ваш муж достоин всякого счастья. Да не спошлет небо на вас обоих свои щедроты во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». И на ее сморщенном, как печёное яблоко, лице беспокойно и саркастично сверкали глаза, перебегая с Джульетты на Елену и обратно. Так что нельзя было определенно сказать, к кому она относилась, говоря о докторе. Она продолжала идти за ними и бормотать все тем же слезливым тоном отрывочные фразы, пересыпанные религиозными возгласами. Елена была удивлена и тронута смиренной сдержанностью Ганри. Он едва осмеливался смотреть на нее и был очень смущен, грустен и расстроен. Жюльетта стала смеяться над мужем, который, по убеждению, не желал войти в церковь, но он просто отвечал, что пришел за ними с сигарой во рту, а потому и остался на улице. Елена поняла, что он хотел видеть ее и показать ей, как она напрасно боялась новой дикой выходки с его стороны. По всей вероятности, он также дал себе слово любить ее непорочно, честно, возвышенно. Она не старалась узнать, чистосердечен ли он. Ей только жаль было видеть его несчастным. Прощаясь с Деберлями, она сказала весело: «И так решено. Я буду у вас завтра». С этой минуты возобновились их прежние отношения, сделавшиеся еще более тесными. Жизнь потекла самая отрадная. Елене казалось, что Ганри никогда не поддавался минутному безумному увлечению. Она это видела во сне. Они любили друг друга. Этим сознанием они будут впредь довольствоваться и никогда не выскажут своей любви. Они теперь проводили восхитительные часы, не говоря ни слова о своих пламенных чувствах, но в то же время постоянно напоминали о них жестом, понижением или повышением голоса, даже молчанием. Всё их приводило к этой любви, всё наполняло страстью их сердца. Любовь витала вокруг них, а они везде носили ее с собою. Они чистосердечно играли эту комедию и не позволяли себе даже пожать друг другу руку. Но зато простое приветствие при встрече имело в их глазах неизъяснимую сладость. Почти каждый вечер в этом месяце, посвященный Богоматери, ходили в церковь. Госпожа де Берль находила в этом новое, неиспытанное еще удовольствие, которое несколько разнообразило ее обычное препровождение времени. Ей уже надоели танцевальные вечера, концерты и театры. Она жаждала новых ощущений, и теперь ее постоянно видели с монахинями и патерами. Религиозный пыл молодости как бы воскрес в легкомысленной головке молодой женщины, и она предалась церковным обрядам, имевшим для нее прелесть детских игр. Елена выросла без всякого религиозного элемента и теперь с удовольствием ходила в церковь только потому, что Жанна, по-видимому, наслаждалась празднованием месяца Богородицы. Они обедали ранее обыкновенного и торопили Розалию, боясь опоздать и не найти хорошего места. По дороге они заходили за Жюльеттой. Однажды они взяли с собой и Люсьена, но он вел себя так дурно, что с тех пор его всегда оставляли дома. Входя в теплую, ярко освещенную церковь, Елена испытывала такое успокаивающее и умиротворяющее ощущение, что эти посещения мало-помалу сделались для нее необходимостью. Если днем ею овладевало какое-нибудь сомнение или беспокойные мысли о Ганри, то вечером церковная служба снова осеняла миром ее душу. Мелодичное пение псалмов возносило сердца к небу, а недавно сорванные цветы сгущали воздух своим благоуханием. Елена вдыхала в себя первое упоение весны, и ее как бы опьяняло это пламенное таинственное поклонение Деве Марии, увенчанной белыми розами. Каждый день Елена простаивала на коленях все долее и долее. Часто она безотчетно скрещивала руки. По окончании службы ее ожидал Ганри. Вечера были уже теплые, и все возвращались домой по темным безмолвным улицам Пасси, изредка обмениваясь отрывистыми фразами. «Вы становитесь совсем набожной», — сказала однажды, смеясь, госпожа де Берль. Действительно, Елена широко раскрыла свое сердце набожному чувству. Она никогда не думала, что любить так сладостно. Она постоянно ходила в церковь лишь потому, что там могла предаваться со слезами на глазах безотчетному умилению. Каждый вечер в продолжении часа она свободно выливала всю свою душу и любовь, которую она целый день скрывала и сдерживала, находила себе исход в молитве среди восторженно настроенной толпы. Теперь она чувствовала необходимость веры и упивалась восторженной любовью к Богу. Жюльетта не только подшучивала над набожностью Елены, но уверяла, что и Ганри сделался ханжой. Он уже приходил за ними в церковь. Заметив его фигуру за одной из колонн, Жюльетта толкала Елену. «Посмотрите», — говорила она, — «он уже здесь. Вы знаете, он даже не согласился идти на исповедь перед нашей свадьбой. Какой он смешной, как уморительно он смотрит на вас. Взгляните же». Елена не тотчас поднимала голову. Служба близилась к концу, орган торжественно гудел. Облака фимиама медленно поднимались к сводам церкви. Но ее приятельница не оставила бы ее в покое, и потому надо было ответить. «Да-да, я вижу его», — говорила она, не поворачивая головы. Она уже давно отгадала и почувствовала его присутствие. Ей казалось, что дыхание Ганри доносилось до нее и нежно ласкало ее затылок. Она как бы видела за собою его взоры, озарявшие ее, коленопреклоненную, золотым лучом. Она молилась затем так пламенно, что ее набожный восторг не находил слов для своего выражения. А Ганри, серьезный, бледный, стоял неподвижно. Когда при выходе они встречались, то оба чувствовали, что все эти цветы и мелодичные пения связывали их новыми, более тесными узами. Они избегали говорить друг с другом, так были полны их сердца. Через две недели госпоже де Берль надоело уже ходить в церковь. Она переходила от одного дела к другому, мучимая желанием постоянно следовать моде. Теперь она предалась всею душою благотворительным базарам и по утрам посещала известных живописцев, выпрашивая у них картины, а по вечерам председательствовала в собраниях дам-патронесс. Поэтому в четверг вечером Елена с дочерью пошли одни в церковь. После проповеди, когда запели словословие, у молодой женщины ёкнуло сердце, и она быстро обернулась. Ганри стоял на своем обычном месте. Елена тотчас поникла головой и не поднимала глаз до конца службы. «Какой вы милый, что пришли за нами», — сказала Жанна с детской фамильярностью. «Я боялась бы одна с мамой идти по темным улицам». Ганри выразил удивление, что не было в церкви его жены, но Елена не отвечала ему, предоставив это Жанне, а сама молча шла за ними. На лестнице до них долетел жалобный голос старухи Фитю. «Ах, ах, подайте Христа ради, Господь вам воздаст». Каждый вечер Жанна давал ей мелкую монету, и старуха распространялась в благодарности. Но теперь, увидав доктора с одной Еленой, Она молча кивнула головой и последовала за ними, бормоча себе что-то под нос. В хорошую светлую ночь Елена и Жюльетта обыкновенно возвращались домой по улице Ренуар, чтобы продлить минут на пять приятную прогулку. На этот раз Елена выбрала ту же дорогу. Отдаленный квартал Парижа, точно провинциальный городок, уже мирно дремал. Безмолвную тишину пустынной улицы, освещенной там и сям одинокими газовыми фонарями, не нарушали шаги прохожих. Ни одна лавка не была открыта, и в мрачных фасадах громадных домов, где помещались женские школы и дешевые табльдоты, не было видно в окнах огня. Это пустынное уединение было сладостно для Елены и Ганри. Он не смел предложить ей руки, и Жанна шла между ними. Местами тянулись длинные заборы садов, из-за которых виднелись куртины цветов и кусты сирени, наполнявшие воздух нежным благоуханием. Они шли очень тихо, наслаждаясь чудной весенней ночью. «Ах, мама, сколько звезд!» — говорила Жанна, закидывая головку и устремляя на небо восторженные взгляды. За ними, как бы отдаленное эхо, раздавались тяжелые шаги старухи Фитю. Она вслух повторяла: «Ох, ох, Аве Мария!» перебирая четки. «У меня есть еще одна монета, мама. Можно ей отдать?» И, не дожидаясь ответа, она побежала к старухе, которая только что собиралась войти в водяной проход. Она взяла протянутую монету и удержала за руку девочку. «Да благословит вас Господь», — сказала она и поспешно прибавила, изменяя голос. «А другая дама больна?» «Нет», — отвечала с удивлением Жанна. «Да хранит ее Господь и да не спошлет на нее и на ее мужа свои щедроты. Не уходите, моя красавица. Я скажу «Аве Мария» во здравие вашей мамы, а вы произнесете «Аминь». Не бойтесь, мама не будет сердиться, и вы тотчас догоните ее». Между тем Елена и Ганри остались одни под тенью громадных каштановых деревьев, окаймлявших с обеих сторон улицу. Они молча шли несколько секунд по густому слою каштановых лепестков, устилавших мостовую как бы розовым ковром. Наконец они остановились. Сердца их слишком сильно стучали. «Простите меня», — сказал просто Ганри. «Да-да», — отвечала Елена. «Только молчите ради Бога». Почувствовав прикосновение его руки, она отшатнулась. По счастью, Жанна бежала за ними, крича во все горло. «Мама, мама! Она заставила меня повторить с нею «Аве Мария» за твое здоровье!» И все трое повернули в улицу Венёс. Тогда как старуха Фитю углубилась в водяной проход, продолжая перебирать свои четки. Прошел месяц. Госпожа де Берль только два или три раза была в церкви. В последнее воскресенье Ганри снова явился за Еленой и Жанной. Возвращение домой было очаровательное. Вообще весь этот месяц был чрезвычайно утешителен для Елены. Ее душевная тревога несколько успокоилась, хотя любовь еще более усилилась. Сначала она с восторгом предалась религии, под сенью которой думала любить честно, непорочно. Но подземная работа продолжалась в ее сердце. И когда она очнулась от своей набожности, то все ее существо было связано такими могучими узами, что порвать их нельзя было иначе, как нанеся себе смертельную рану. Ганри вел себя смиренно, почтительно. Но все-таки по временам глаза его сверкали, и она боялась какой-нибудь безумной выходки. Ей самой было страшно лихорадочной дрожи, часто пробегавшей по всему ее телу. Однажды перед обедом, возвращаясь домой с Жанной после прогулки, Елена повернула в улицу Благовещения и вошла в церковь. Девочка жаловалась на усталость. До последнего дня церковных служб она не хотела признаться, что они ее очень утомляли, так много находила она в них удовольствия, но щечки ее становились восковыми, и доктор советовал ей как можно более гулять. «Сядь на стул», — сказала мать. «Ты отдохнешь. Мы останемся здесь не более 10 минут». Отойдя на несколько шагов, она сама опустилась на колени. Работники снимали со стен украшавшие их драпировки и уносили цветы, так как накануне кончился месяц, посвященный Богоматери. Закрыв лицо руками, Елена ничего не видала, ничего не слыхала, и только тревожно спрашивала себя, не сознаться ли во всем аббату Жуву. Быть может, он дал бы хороший совет и возвратил бы ей потерянное спокойствие. Но в глубине ее сердца она чувствовала всепоглощающую радость. Ей дороги были самые страдания, и она боялась, чтобы патер не лишил ее этой чарующей тревоги. Прошли 10 минут, целый час. Она забыла обо всем в своей сердечной борьбе. Наконец, она подняла заплаканные глаза. Перед ней стоял аббат Жуф и грустно смотрел на нее. Он распоряжался уборкой церкви и подошел, узнав Жанну. «Что с вами, дитя мое?» — спросил он у Елены, которая быстро вскочила, отирая слезы. Она ничего не отвечала, боясь снова расплакаться. «Я не хочу допрашивать вас», — нежно продолжал он. «Но отчего вы не хотите довериться мне уже не как другу, а как служителю алтаря? Я радовался, что Господь тронул ваше сердце, и жду вас со всеми сокровищами утешения, даруемыми религией». «Потом, потом», — прошептала она. Между тем Жанна сидела смирно, забавляясь рассматриванием цветных окон и мелких барельефов и статуй по стенам. Но мало-помалу холод, царивший в церкви, окутал ее как бы саваном, и в этой безмолвной тишине ей вдруг стало страшно. Она боялась умереть. Вместе с тем ей жаль было, что уносили цветы, с исчезновением которых престол оставался обнаженным, и его холодный мрамор леденил ее сердце. Вдруг статуя Богоматери в драгоценных кружевах зашаталась и упала на руки рабочих. Жанна вскрикнула. Руки ее вытянулись, и она упала в страшном припадке, который уже приготовлялся несколько дней. Обезумев от испуга, Елена отнесла девочку с помощью аббата в наемную карету и, выходя из дверей, сказала едва слышно: «Это церковь виновата. Это церковь виновата».